Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена 9 апреля состоялся 28-й международный марафонский бег на приз Мангенде. Он посвящен Дню Солнца. В его торжественном открытии приняли участие вице-премьер Чон Гуанхо и работники соответствующих учреждений, спортсмены, столичные трудящиеся и учащиеся, и иностранные гости. В марафонском и полумарафонском бегах и забеге на дистанции 10 километров участвовали спортсмены Корейской Народно-Демократической Республики, Руанды, Марокко, Кении, Эфиопии и Украины, а также 1100 с лишним любителей марафонского бега Нидерландов, Германии, США и других более 50 стран и регионов мира. В марафонском беге наш бегун Пак Чоль и бегуня Чон Унок завоевали золотую медаль. В полумарафонском бегу лучший результат продемонстрировали наши спортсмены. В забеге на дистанции 10 километров первое место заняли Алеш Дебельжак из Словении и Узией из Гонконга. На торжественном закрытии кубками победителя, медалями и дипломами наградили тех, кто особо отличился в последнем марафонском беге.